Левит, глава 10. Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого Он не велел им. И вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицем Господним. И сказал Моисей Аарону: «Вот о чем говорил Господь, когда сказал: в приближающихся ко мне освящусь и пред всем народом прославлюсь». Аарон молчал, и позвал Моисей Мисаила и Елцафана, сынов Узиила, дяди Ааронова, и сказал им: «Пойдите, вынесите братьев ваших из святилища за стан». И пошли, и вынесли их в хитонах их за стан, как сказал Моисей. Аарону же и Елеазару, и Фомару, сынам его, Моисей сказал: «Голов ваших не обнажайте, и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть и не навести гнева на все общество. Но братья ваши, весь дом Израилев, могут плакать о сожженных, которых сожег Господь. И из дверей скинии собрания не выходите, чтобы не умереть вам, ибо на вас елей помазания Господня». И сделали по слову Моисея. И сказал Господь Аарону, говоря: «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого, и научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея». И сказал Моисей Аарону и Елеазару и Фомару, оставшимся сынам его: «Возьмите приношение хлебное, оставшееся от жертв Господних, и ешьте его пресное у жертвенника, ибо это великая святыня. И ешьте его на святом месте, ибо это участок твой и участок сынов твоих и жертв Господних. Так мне повелено от Господа. И грудь потрясания, и плечо возношения ешьте на чистом месте, ты и сыновья твои, и дочери твои с тобою, ибо это дано в участок тебе и в участок сынам твоим из мирных жертв сынов Израилевых. Плечо возношения и грудь потрясания должны они приносить жертвами тука, потрясая пред лицем Господним, и да будет это вечным участком тебе и сыновьям твоим с тобою, как повелел Господь. И козла жертвы за грех искал Моисей, и вот он сожжен, и разгневался на Елеазара и Фомара, оставшихся сынов Аароновых, и сказал: «Почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? Ибо она святыня великая, и она дана вам, чтобы снимать грехи с общества и очищать их пред Господом. Вот кровь ее не внесена внутрь святилища, а вы должны были есть ее на святом месте, как повелено мне». Аарон сказал Моисею: «Вот сегодня принесли они жертву свою за грех и всесожжение свое пред Господом, и это случилось со мною. Если я сегодня съем жертву за грех, будет ли это угодно Господу?» И услышал Моисей и одобрил.